поднимается втолоченный в землю стебель. Сначала гнется, как человек, надорвавшийся непосильной тяжестью, потом примится, поднимает голову, и так же светит ему день, и тот же качает ветер. По ночам, исступленно лаская мужа, думала Аксинья о другом, и плелась в душе ненависть с великой любовью. В мыслях шла баба на новое бесчестие, на прежний позор, решила отнять Гришку у счастливой, ни горя, ни радости любовной, не видавшей Натальи Коршуновой. По ночам передумывала вороха мыслей, моргала сухими глазами в темь. На правой руке тяжелела во сне голова Степана, красивая, с курчавым длинным чубом на сторону. Он дышал полуоткрытым ртом, черная рука его, позабытая на жененной груди, шевелила растрескавшимися от работы железными пальцами. Думала Аксинья, примеряла, передумывала. Одно лишь решила накрепко — Гришку отнять у всех, залить любовью, владеть им, как раньше. И на донышке сердца, остренькое, похожее на оставленное жало пчелы, точило сукровичную боль. Это ночами. А днем топила Аксинья думки в заботах, в суете по хозяйству. Встречала где-либо Гришку и, бледнее, несла мимо красивое, стосковавшееся по нем тело, бесстыдно, зазывно глядела в черную дичь его глаз. Чувствовал Гришка после встречи с ней сосущую тоску. Без причины злобствовал, рвал зло на Дуняшке, на матери, а чаще всего брал шашку, уходил на задний бас и, омываясь потом, двигая желваками скул, рубил понатыканные в землю толстые хворостины. За неделю нарубил ворох. Пантелей Прокофьевич ругался, сверкал серьгой и желтыми белками глаз. Нарубил дьявол паршивый, на два плетня хватило бы. Ишь, джигит нашелся, мать твоя курица. Вон, в хворост поезжай и джигитуй. Погоди, парень, пойдешь на службу, там нарубишься. Там вашего брата скоро объездят. Глава 21. За невестой в поезжанье нарядили 4 параконных подводы. По-праздничному нарядные люди толпились на Мелеховском базу возле бричек. Дружко, Петро, в черной куртке и голубых с лампасами шароварах, левый рукав его перевязан 2 белыми платками, под пшеничными усами постоянная твердая усмешка. Он возле жениха. «Ты, Гришка, не робей! Голову по-кочетиному держи! Что на супонился-то?» Возле бричек бестолковщина, шумок. Где же подженишник делся? Пора бы выезжать. Кум! А, кум, ты на второй бричке поедешь. Слышишь, кум? Люльки поприцепили на бричках. Небось, не рассыпешься и без люлек. Мягкая. Дарья в малиновой шерстяной юбке, гибкая и тонкая, как красноталовая хворостинка, поводя подкрашенными дугами бровей, толкала Петра. «Пора ехать. Говори, батя. Там заждались тепереча». Пошептавшись с прихромавшим откуда-то отцом, Петро распорядился: «Рассаживайся. На мою бричку 5 с женихом. А Никей, ты за кучера». Разместились. Багровая и торжественная Ильинишна отворила ворота. 4 брички захватили по улице наперегонки. Петро сидел рядом с Григорием. Против них махала кружевной утиркой Дарья. На ухабах и кочках рвались голоса, затянувшие песню. Красные околыши казачьих фуражек, синие и черные мундиры и куртки, рукава в белых перевязях, рассыпанная радуга бабьих шалевых платков, цветные юбки, кисейные шлейфы пыли за каждой бричкой — поезжанье.